Глава 10. Проклятые разрушители были умнее, чем нам того хотелось. Ни к окраинным звездам скопления, ни к планетоподобным шатунам прохода не было. Мы нацеливались на них, но пролетали мимо. Неевклидова сеть сперва прогибалась, потом пружиня выбрасывала нас обратно. Гигантское скопление, мощно пылавшее прожекторами звезд, было по ту сторону досягаемости. Альберт с Земли насчитал 6 светил, подобных оранжевой. Наша старая знакомая угрожающая тоже принадлежала к этой грозной стае звездных крепостей. Каждая защищала свой участок, а все вместе они были расположены так умело, что закрывали скопление как стеной. Если бы я диктовал роман в манере предков, у меня нашлось бы много захватывающего, интересного материала. Одно описание погонь за одинокими небесными телами, пропадавшими в момент, когда мы направляли на них аннигиляторы, составило бы авантюрную повесть. А наши разочарования, неизменно заканчивавшие кратковременные надежды на успех, а тающие запасы активного вещества, сжигавшегося без норм и меры. И, быть может, самое непонятное и тягостное, ни одна из неактивных звезд, населенных галактами, не откликнулась на наши призывы. Ни одна не пообещала и не оказала помощь. Если на подходе к Персею мы как-то улавливали их передачи, то сейчас их не было. Никаких передач от галактов не было. 3 года по земному счету прошло, как мы подошли к теснинам Персея, а мы все толкались у звездной околицы. И тогда у меня возник проект, так разно потом оцененный историками. Я не хочу ни восхвалять, ни обвинять себя. Недавно я слышал лекцию, передававшуюся по системе звездного содружества. В ней, с моего предложения, датируется поворот во взаимоотношениях звездных народов. Трудно не усмехнуться. Потомки иногда презрительно отвергают твои достижения и увлеченно возвеличивают твои провалы. Издалека твое время видится иным, чем оно было для тебя. Так вот, я утверждаю, что большей катастрофы, чем та, что обрушилась на нас в результате моего плана, нельзя было и ожидать. А если итог вышел иной, чем рассчитывали разрушители, то это была не их вина и не моя заслуга. Ибо в нашу взаимную отчаянную борьбу непредвиденно вмешалась иная сила. Буду рассказывать по порядку. На Валапас прибыли Аллан, Леонид и другие командиры. Вести межкорабельный совет на пространственных волнах я не решился. Вкратце мое предложение сводилось к следующему. Обе эскадры, соединенные армадой, атакуют неевклидовость неподалеку от оранжевой. Отразить удар такой силы разрушители смогут, лишь форсировав защитные механизмы оранжевой. А в это время 3 корабля во главе с Валапасом ударяют с другой стороны, где в момент атаки основных сил флота защита, несомненно, будет ослаблена. 3 корабля вторгаются внутрь, а по открытому ими пути туда же устремляется весь флот. Я ожидал возражений, и возражения посыпались. Аллан сказал, резервная эскадра Ольги наконец заполнила трюмы активным веществом. Не лучше ли подождать подхода Ольги? 3-я эскадра добавит мощи, но МУМ не дает гарантии, что этой добавки хватит, возразил я. Разрушителей надо взять не силой, а обманом. Обмануть их можно и без крейсеров Ольги. Риск поражения, конечно, есть. Всякая война — риск. Я не требую немедленного согласия. Подумайте, посовещайтесь с экипажами. Пока командиры разъезжались, я поговорил с Леонидом и Алланом. Леонид был мрачен, Аллан весел. Он был идеальным руководителем для экспедиций, попадающих в беду. Я сказал им, командовать кораблями, идущими в прорыв, буду я. Руководство объединенным флотом примет Аллан. Не вешай носа, Леонид. У нас с тобой бывали и хуже положения. У Леонида раздраженно побелели синие белки глаз. Хуже, чем сегодняшнее положение, да. Но я не уверен, что через неделю Волопас не запутается в треклятой неевклидовой улитке. Риск неизвестности — самый страшный риск. Как бы наш обман не натолкнулся на встречный обман. А есть другой риск, кроме риска неизвестности? Пусть тогда Павел разъяснит нам философскую природу понятия «риск». Ромеро припомнил смешную историю. Когда древние греки поднялись на таких же древних персов, божественный оракул на просьбу дать прогноз войны вдохновенно изрек: «Большое царство будет разрушено», не уточнив, однако, какое царство, греческое или персидское. Ловкий ответ оракула привел Аллана в восторг. «Не возражаю, чтобы нам дали такой же результативный прогноз. Царство будет разрушено, значит, никаких ничьих. А наше дело, чтобы разрушилось царство врага, а не свое». Я прошел к Вере. У нее сидела Мэри. «Тебе придется разлучиться с Павлом», — обратился я к сестре. «Операция Волопаса — военный маневр. Незачем рисковать в ней судьбой политического руководителя экспедиции. Павел едет со мной, а ты переберешься к Аллану». «Если надо, значит, надо», — ответила она. «Ты и Астер поедете с Верой», — сказал я Мэри. Мэри наотрез отказалась. «Ладно, оставайся на Волопасе», — сдался я. «Но зачем брать малыша? Поручим Астра заботам Веры. Если с ним что-либо случится, мы же себе не простим этого, Мэри». Когда Мэри что-нибудь задевала, она становилась невероятно упрямой. Мне нужно было отложить этот разговор. Потом, остывшая, она решила бы по-иному. Это был тяжкий мой просчет. Я стремился сразу ставить точку над «и», а надо было маневрировать. Что может случиться с ним, что не случилось бы с нами? «Опять как перед отлетом с Оры?» — спросила она. «Я жена твоя, он твой сын. Мы разделим твою судьбу, какой она не будет». Я больше не спорил. Со всех кораблей сообщали «да». Ни один экипаж не постановил «нет», ни один не воздержался. Санкция на обманный маневр была единогласной.